Свердловский обком комсомола подарил по мелкокалиберной винтовке в благодарность за концерты для местного комсомола. Альберт – заядлый охотник. Он был чудесный человек, великолепный артист, но любил охоту и не понимал меня, когда я говорил ему, что не могу убить животное. И вот, получив подарок винтовки, мы во дворе небольшого домика, в котором снимали комнаты, устроили нечто вроде тира. Повесили консервные банки, бутылочки из-под лекарств. С расстояния 40-50 шагов мы должны были проделывать следующее. Я, скажем, разбиваю выстрелом бутылку, остается висеть горлышко. Альберт должен попасть в горлышко. Один должен попасть в центр консервной банки, другой либо в то же отверстие, либо рядом, не далее 5 миллиметров. Потом все то же самое наоборот. Так мы и развлекались в один чудесный майский солнечный день. Вдруг на крышу нашего тира прилетел воробей. Прыгал и радовался весне не меньше нашего. Альберт нажал курок, осечка. Кой черт заставил меня вскинуть винтовку к плечу и выстрелить. Воробей упал. Альберт с улыбкой полез на крышу и торжественно принес мне плод моей удачи, мертвого воробья. Трудно передать мое огорчение. Несколько ночей я плохо спал и просыпался от неприятных снов. То я видел нахохлившуюся воробьиную вдову, то осиротевших воробьят. Мне все почему-то казалось, что убитый мной воробей был кормильцем, отцом семейства. Сколько лет прошло? А я и сейчас не люблю вспоминать эту историю. Но вот теперь я еду по полю боя. Я только что видел оторванную ногу. И совсем другие чувства теснятся в моей груди. И я уверен, врага, фашиста, я убил бы, не задумываясь. Я отправляюсь дальше по указанному мне ориентиру. По линии связи красный провод, который хорошо виден. Так что заблудиться просто невозможно. И благополучно добираюсь до дивизии. Через полтора часа прибывает и моя команда. А тут уже все готово к концерту. Построена эстрада и даже две удобные комнатки для артистов. Начинаем концерт. Наши зрители сидят на земле, прикрываясь для маскировки зелеными ветками. Мы поем, играем, рассказываем веселые истории, и каждая шутка принимается с энтузиазмом и заразительным смехом, таким дружным, словно он рождается по команде. Концерт заканчивается благополучно, хотя иногда в мелодии оркестра вмешивается гул немецких бомбардировщиков. И под конец наши зрители также восторженно и от души кричат «Спасибо!», что как-то даже неудобно заканчивать концерт. Хочется петь еще и еще. Но не бывает такого концерта, который бы не кончался. Командир дивизии, полковник, приглашает меня в блиндаж закусить, чем Бог послал. За столом полковник говорит: «Вот товарищ Утесов». У него густой украинский акцент. «Есть приказ Верховного командования водку давать только тем частям, которые хорошо воюют. Вот у меня, пожалуйста, есть. А у моего соседа ни капли не найдете». Он достает из-под стола бутылку, мы выпиваем по маленькой. Я возвращаюсь на свои коняги обратно, и мне кажется, что она уже очень меня раскачивает. Благополучно прибываю в разрушенную деревню, где мы базируемся, и на следующий день получаю предписание ехать в соседнюю часть. Все происходит так же. Концерт, восторженный прием, приглашение в блиндаж. Мы сидим с полковником, который с густым грузинским акцентом говорит.